всех!» В унисон воскликнули Гермиона и Невиллу, почему-то не обрадовавшись. Их лица разом вытянулись и побледнели. «Если что, я тоже помогу», — выдавил Рон, резко перестав считать позицию девочек самой безопасной. «Не знаю, что там Риддл колдовал, перешел я к другим вопросам, Сириус с Римусом разберутся, расскажут». Не вышел он из комнаты из-за Дамблдора, так что в следующий раз Риддл посетит Хогвартс, когда директор точно будет отсутствовать. «А ведь Дамблдора часто не бывает за столом», — задумавшись, протянула Гермиона. «Мы с парнями переглянулись. Видимо, ожидание не затянется. Ребята были не прочь еще пообщаться, но я напомнил о ранней побудке и поспешил в спальню, чтобы продолжить подглядывать за Риддлом, все равно в таком взбудораженном состоянии не усну». Ему тоже не спалось, но обсудить с кем-либо свои планы на будущее он не соизволил. От легилименции у меня дико заболела голова и начала звенеть в ушах, я ведь уже нарушил министерские нормы, пришлось прекратить подглядывать. Голова приходила в норму медленно, по чуть-чуть, но в какой-то момент противный звон утих, стало слышно, как ворочаются в своих постелях Невиллу и Рон. Я не стал рисковать и отложил создание мыслесвязок на потом. Иногда министерские инструкции следует выполнять. Уснуть удалось только под утро, мне опять снилась дорога в отдел тайн и все следующие ночи тоже. Зачем это нужно Риддлу? Как отдел тайн связан с проникновением в Хогвартс? Он рассчитывает таким образом запутать Дамблдора, отвлечь его внимание. Ведь Риддл в курсе, что мои сны не тайна для директора. Я тратил на легилименцию все свободное время, но его было слишком мало, и то немногое, что удалось подсмотреть, подслушать, ответы на вопросы не давало. Можно предположить, что Риддл готовит две операции одновременно. Тематические сны мне начали сниться задолго до того, как он собрался посетить Хогвартс. То, что Риддл не стал забрасывать начатое дело, нормально. Но что он ждет от меня? Допустим, я не знаю о пророчестве и, насмотревшись снов, начинаю выяснять подробности. Ему-то что с того? Риддл рассчитывает, что его человек сможет подслушать. Шпиону, служащему в отделе тайн, должно быть несложно это сделать. Но я бы по-любому дождался каникул, даже если с такими снами не втерпешь было. А вот Риддла нам следует ждать в любой момент. Дамблдор действительно часто отсутствовал на завтраках, обедах или ужинах. Разумеется, это не значит, что его не было в школе. Но Сириус пару раз проверил, и оказалось, директора нет не только в большом зале. Риддл поручил следить за отсутствием присутствием директора Снейпу. Ради такого дела он даже сдернул своего шпиона из школы, хотя обычно не злоупотреблял подобным. Разумеется, информация будет проверяться через Драко. Не просто так ему сквозное зеркало оставили. Риддл медлил и будто чего-то ждал. Сириус утверждал, что долго он ждать не будет. Комната со шкафом наполнена сильными чарами, но они быстро распадающиеся, продержатся не дольше 12 дней. Мы успели провести еще одну репетицию засады. Невилл занял позицию рядом с Роном, а Риддл все еще чего-то ждал. Вдруг он пойдет в каникулы. Не то с беспокойством, не то с надеждой спросила Гермиона утром 9-го дня за завтраком. Я лишь раздраженно зашипел. Если не считать уже начавшейся пятницы, из обещанных Сириусом 12 дней осталось 3. В каникулы придется идти в неизвестность и довериться одному шпиону. Малфоя-то в школе не будет, возразил Рон и посмотрел на меня, ожидая поддержки. Ему ничего не мешает пустить вперед Петтигрю, как в прошлый раз, уперлась Гермиона. Непонятно, кого она старалась убедить, себя или Рона. Я мрачно посмотрел на обоих. К моему напряженному ожиданию добавлялось напряжение Риддла. И неизвестно, кто из нас психовал больше. Если б он не собирался идти в ближайшее время, не стал бы ставить такую сигналку, сказал я друзьям. Мне не хотелось объяснять, что сейчас Риддл выжидает, проверяя, действительно ли эта комната такое заброшенное место. Вот если его что-то спугнет. По-моему, он сам не знает, что тогда. Это даже не подслушанные мысли, это намек на мысли. Гермиона, сообразив, что обсуждать альтернативные варианты я не хочу, хмуро осмотрела стол. У меня тоже аппетита не было. Да и Рон вяло гонял сосиску по тарелке, вместо того, чтоб есть. Я поглядел на хаффлпаффский стол. Света с нарочито безмятежным видом пила молоко. И ведь нельзя было им ничего не сказать. В утреннюю газету Гермиона вцепилась со остервенением. Буковки ее всегда успокаивали. Я отодвинул чашку с кофе, Будем считать, что позавтракали. Смотри-ка, оживилась девочка, Скримджера сняли с поста министра. Есть знакомые покойники? Спросил Рон деланно небрежным тоном. Его этот вопрос волновал больше министерского кресла. Я знал, что все, кто мне дорог, живы и здоровы. Правда, есть еще семьи Рона и Светы, но это другое. Нет, но было несколько случаев нападения дементоров, сообщила Гермиона. Это, похоже, и стало последней каплей. Люди в панике. Вы знаете, что двойняшек Патил родители хотят забрать домой. Не забрали из-за близости сов. А что будет в следующем году, неизвестно. Мы промолчали, каждый вспомнил тупик в коридоре подземелий. Что будет в следующем году, зависит от того, насколько правильно мы все рассчитали. После таких мыслей думать об уроках было странно. И не нам одним. Остальные ученики хоть и не планировали убийство темного лорда, но мир за стенами Хогвартса их волновал. Ханна Эббот вовсе не всегда понимала, где находится и почему жизнь вокруг не остановилась. Ее, после смерти матери, наверняка тоже из-за сов в школе оставили. Сегодня все обсуждали дементоров, опустевшие кресло министра, кто будет следующим, а главное, сможет ли он что-то сделать. На медведя я, друзья, выйду без испуга, если с другом буду я, а медведь без друга. После уроков Гермиона мужественно пыталась нас готовить к экзаменам. Я понимаю, что надо, но либо мысли соскакивают на засаду, либо глаза слипаются. Тишина библиотеки очень способствует. Буквы плывут, и я снова иду к отделу тайн. Это не сон, скорее оцепенение. Меня буквально втянуло в сознание Риддла, а тело замерло за столом в библиотеке. Биение чужого сердца я чувствовал, как свое. Нетерпение. Предвкушение. Как будто мне никогда не случалось видеть стеллажи со стеклянными шариками пророчеств. Добравшись до ряда номер 97, он повернул налево и поспешил дальше по узкому проходу между стеллажами. В самом конце прохода, на полу лежала человеческая фигура. Грива темно-рыжих волос скрывала лицо, плечи и часть спины. Но было видно, что это женщина и ей больно. Из моих его уст раздался голос, высокий, равнодушный, лишенный всякой человеческой теплоты. Твоему сыну скоро сообщат, что мы ждем его. Фигура на полу шевельнулась. Очень медленно, опираясь на дрожащие руки, она приподняла плечи и голову. Ее лицо было залито кровью, искажено страданием, но на нем застыло выражение непокорства. Он не придет, в Хогвартсе достаточно взрослых, которые не дадут ему сделать глупость, с надеждой прошептала мама. За его отсутствие расплачиваться придется тебе, произнес холодный голос. Думаешь, тебе уже известно, что такое боль? У нас впереди долгие часы, и никто не услышит твоего крика. Но, едва я Волан-де-Морт опустил палочку, как кто-то отчаянно закричал и боком рухнул на холодный, каменный пол. От падения я проснулся. Укутанный в три слоя шрам все равно жгло. Вокруг вместо отдела тайн снова была библиотека. Света, Гермиона, Невилл и Рон суетились и что-то говорили, что я не слышал из-за звона в ушах. Зато услышал мадам Пинс. Что вы себе позволяете? Шум в библиотеке, она осеклась, увидев валяющегося на полу подростка и взволнованных мальчишек и девчонок. Видок у меня наверняка был тот еще. Морщинистое лицо мадам Пинс из возмущенного стало озабоченным. Сами дойдете до больничного крыла, или пусть проводит кто. Спасибо, сам дойду, прохрипел я, прежде чем друзья успели что-либо сказать. И предупреждающе на них посмотрел, одним взглядом прося их остаться в библиотеке и обещая все объяснить, как только так сразу. Мне нужно было получить обещанное приглашение и связаться с мамой. Это все неправда. Если Придл был в министерстве, шуму было б на всю магическую Великобританию, и он бы не шандарахался по отделу тайн, прежде чем подойти к заложнице. Самолетик завис перед моим лицом, стоило мне покинуть библиотеку. Такими самолетиками передавали сообщения друг другу работники министерства. Я прошелся сканирующими чарами по летающему письму и развернул самолетик. На обычном куске пергамента, самыми обычными чернилами, явно рукой подростка было написано: «Твоя мать у темного лорда. Если хочешь, чтоб она осталась жива, делай все по инструкции. Оставь сквозное зеркало там, где стоишь. Ни с кем не заговаривая, иди в Гриффиндорскую башню. Возьми свою молнию и лети в министерство. Лорд ждет тебя в отделе тайн. Поторопись, вы научились лечить безумие после Круция, но от случайности никто не застрахован. Этого не может быть. Мы готовились к похищениям, раз артефакты молчат, значит похищения не было. Я огляделся по сторонам. Малфой, Крэб и Гойл стояли в конце коридора и, почти не скрываясь, наблюдали за мной. Ах да, зеркало. После турнира, похоже, все уверены, что оно у меня с собой всегда и везде. Хорошо, что сделав разговорник, я его дома не оставил. В крайнем случае, если б вся наша страховка не сработала, мама бы связалась, пусть не со мной, с Сириусом и Римусом. Я механически положил зеркало ближе к стенке. Связываться с мамой лучше по дороге в Гриффиндорскую башню, даже если слизеринцы пойдут за мной, увидят они только спину. Слизеринцы пошли, хоть и на приличном расстоянии, но нагло. Гарри. В мамином голосе чувствовалось беспокойство, но не более. Ее голос совсем не походил на голос пленницы. Я знал, что это все фальсификация, знал, что похищения не было, знал. Руки у меня трясутся и глаза защипало, так это нервное. Гарри. Повторила мама более взволнованно. Прежде чем заговорить, я глубоко вдохнул, чтобы голос звучал нормально. Где ты? По заданию Ордена Феникса охраняю помощника магловского министра. Он родственник маглорожденного мага. Ясно. Пока дойдут до спальни, мы успеем все обсудить и спланировать. Северус Снейп. Когда темный лорд приказал ему каждый день проверять, присутствует ли Дамблдор в Хогвартсе, и немедленно сообщать о его отсутствии, Снейп сразу понял, зачем это нужно. Все сошлось. Сны, которые лорд посылает Поттеру, его желание получить пророчество и нежелание рушить министерство. Теперь вот приказ сообщать об отсутствии директора в школе. Получается, лорд хочет заставить Поттера взять пророчество. Как он это сделает, неважно. Темный лорд, великий маг, он умеет заставлять людей делать то, что ему нужно. Дамблдор с выводами с ней полностью согласился и рекомендовал наблюдать, не мешать, вовремя информировать. Наверное, раньше Северус так бы и поступил. Он и сейчас собирался точно следовать рекомендациям. Поттеру действительно необходимо показать, как глупо доверять свалившейся просто так информации. Еще глупее полагать, будто он сам в состоянии разобраться, что с ней делать. Пусть мальчишка прогуляется в министерство. Орден Феникса придет на помощь вовремя. Поттер начнет относиться как к Люменции серьезнее. Сам Северус за месяц общения с темным лордом научился прятать одни мысли и выставлять на показ другие, а мальчишка за полгода даже не попытался что-либо сделать. Его просто необходимо ткнуть носом в его наивность, показать последствия излишней самоуверенности. И Снейп не хочет знать, что по этому поводу сказал бы ехидный двойник. Сны прекратились, и хорошо. Жаль, что Блэка поймать не удалось. Почуял ловушку, струсил. Да и Мордрит с Блэком. Зелье наверняка работы Лили, месть в ее стиле. Тогда, на пятом курсе, обидевшись на грязнокровку, она послала Эйвори и Мальсибера ему на помощь. Только Лили умеет так красиво мстить. Но не хотеть знать и не догадываться, к сожалению, разные вещи. И невольно Северус то и дело представлял своего ехидного двойника спрашивающим. Ты уверен, что в этот раз Дамблдор не ошибается так же, как ошибся в 81-м? Ты уверен, что в 81-м он именно ошибся, а не принес необходимую жертву? Ты уверен, что в этот раз тебя устроит цена? Снейп не был уверен ни в чем. Лили заняли в магловском мире, даже от патронусов закрыли, ради соблюдения статуса секретности, разумеется. Вроде бы это должно гарантировать ее безопасность. Фиделиус тоже должен был. Какова вероятность, что мальчишка и на этот раз выкрутится? В прошлом году все прошло не по плану, да и с Василиском тоже. А ведь Лили не простит в первую очередь Блэка, на него, Северуса, или директора она уже не рассчитывает, ни в подобном вопросе. Можно показать Лили, что она ошиблась не только в Блэке, не заметившем опасность для ее сына, но и в нем. И с ней совершенно точно не желал знать, что по этому поводу сказал бы его двойник. Лучше подумать о чем-нибудь другом, например, как не пропустить момент, когда необходимо будет вмешаться. Снейп докладывал лорду каждый раз, когда Дамблдор покидал Хогвартс, но ничего не происходило. Он видел, что информация проверяется через младшего Малфоя. Мальчишка, вообразивший себя гениальным шпионом, столько суетился и шифровался не по делу, что не заметить его возню можно было только специально. По малфоевской возне Снейп и определил, когда план темного лорда перешел в активную фазу. Знание большей части коридоров и переходов позволяло следить за учениками, оставаясь незамеченным. Он видел, как Малфой отправил самолетиком письмо Поттеру, стоящему у дверей библиотеки в весьма взъерошенном виде. На серьезность ситуации указывало то, что, сообразив, от кого письмо, мальчишка не подошел к слизеринцам разбираться, а положив какой-то сверток у стены, пошел в другую сторону. Слизеринцы пошли за ним. Довольно быстро Снейп понял, что двигаются они все в сторону Гриффиндорской башни. Удачно, туда слизеринцы не сунутся, это Поттера чем-то прижали, а как троицу змей встретит на своей территории Дикий Прайд, гадать не приходится. Давно, еще когда сам был учеником Хогвартса, Северус не раз пробирался окольными путями к портрету полной дамы. Внутри он был лишь раз, уже будучи преподавателем. Это когда Блэк устроил тайное проникновение с порчей имущества. Сейчас тайное проникновение устроил сам Снейп. Ему даже особо стараться не потребовалось. В Гриффиндорской гостиной все были заняты своими делами и друг другом. На проходящего мимо декана Слизерина под дезиллюминационными чарами никто не обратил внимания. Если спальня будет занята, можно перехватить мальчишку у дверей. И где бы здесь поговорить без лишних ушей? Спальня оказалась свободна. Вот и хорошо, потому что времени искать укромный уголок уже не было, только отойти в сторону, чтобы сразу не столкнуться, и подумать, обездвижить или окликнуть. Ни то, ни другое. Снейп, кажется, даже не шелохнулся, а Поттер произнес свое любимое заклинание. На этот раз Северус среагировал быстро, тогда, в визжащей хижине он не ожидал подобного от учеников, детей и тем более Гринджер, а сейчас Экспеллиармус столкнулся с противо. Примитивный щит против примитивной атаки. К тому же противоприняв на себя заклинание, легко перетекает в обездвиживающее. Перетекало бы, если б между Снейпом и Поттером не повис металлический щит. Он управлялся левой рукой и не мешал работать палочкой. Северус не сомневался, что и при таком раскладе сможет победить ученика. Но он вообще-то не затем сюда пришел. Вот только что сказать. Знает ли Поттер об Ордене Феникса? И если знает, то насколько в курсе событий? С позиции здравого смысла действовать не получилось, даже в вышеупомянутой визжащей хижине. «Сэр, вы здесь по поручению Дамблдора или Риддла?» Непосредственно поинтересовался Поттер. «Считай, что Дамблдора», — обрадовался с ней возможности начать разговор. Но продолжить его не получилось. Или получилось, но как-то не по плану. «Сейчас я подниму руку с палочкой, не дергайтесь, я не собираюсь колдовать, просто переговорю с мамой», — вкратчиво произнес мальчишка. Просто убрать палочку он, естественно, даже не подумал. Впрочем, Снейп тоже не стал прятать свою, только уши навострил. Разговор с Лили осуществлялся через кольцо на пальце, был очень коротким и странным. Поттер произнес всего два слова. «Готовы, Добби». Хлопнул воздух, как при аппарации, и в Гриффиндорской башне, в спальне мальчиков появилась Лили. «Действительно аппарация», — краем сознания отметил Снейп. То, что Лили была не одна, тоже воспринималось с трудом. Хотя глава Аврората и исполняющий обязанности министра требует к себе больше внимания. Но Лили спросила: «Северус, ты что здесь делаешь?» Он уже сказал Поттеру про задание Дамблдора, но ей-то планировалось говорить совсем другое. Ситуация менялась слишком быстро. «У меня нет точной информации о замыслах Темного Лорда, но по некоторым моментам было понятно, что на ближайшее время у него большие планы, и они касаются твоего сына». Вот так, обтекаемо, с намеком, и никаких Дамблдоров. Остальное Северус скажет Лили наедине, так, как ему надо. «Как-то странно ты выясняешь замыслы Волан-де-Морта», — девушка демонстративно посмотрела сначала на готовые к колдовству палочки, а потом на висящий в воздухе щит. «Полагаю, профессор решил, что я собираюсь сделать глупость». Взялся разъяснять неудобный вопрос Поттер, а я просто среагировал на присутствие постороннего в спальне. «Это как?» — поинтересовался глава Аврората. Снейпу тоже было интересно, Поттер же его не видел, и вообще в ту сторону не смотрел. Рон с Невиллом в библиотеке, Дин и Симус в гостиной, значит, направленное внимание исходит от чужого. Дилейн одобрительно хмыкнул и жестом фокусника достал из кармана свиток. «Здесь проходит секретная операция Аврората, вам, профессор, придется дать подписку о неразглашении», — прокомментировал свои действия он. «Потом незаметно вернетесь к себе и постарайтесь вести себя как обычно». Снейп взял свиток со стандартным текстом. Ни словом, ни жестом, ни устно, ни письменно. Этот магический договор, В отличие от различных клятв или некоторых других подкрепленных магических договоров, не карал за нарушение, а просто не давал себя нарушить по собственной воле. В общем, так даже лучше, не придется объяснять Дамблдору, почему он нарушил его распоряжение. Только вот, насколько я знаю, Лили не состоит в Аврорате. Совершенно верно, согласился Дилейн, и в боевой операции не участвует. Девушка начала проявлять нетерпение, пока только во взгляде. Северус с самым независимым видом подписал документ и, обновив дезиллюминационное, двинулся к выходу. Гарри, когда я вошел в по определению пустую спальню и почувствовал направленное на себя внимание, тело среагировало само и для разнообразия так, как надо. Я больше не хватался за нож и не дергался в поисках пистолета. Мои рефлексы теперь были ориентированы на магию. Осознанное осмысление своих действий показало, что рефлексы были во всем правы. В комнате мог оказаться кто угодно. От человека Ридбладера Мильдевейн с порцией приворотного. Экспеллиармус невооруженному человеку вреда не причинит, у вооруженного он вырвет палочку с любым заклинанием на кончике, кроме щитовых чар. Чужак, начавший разговор палочек со щита, а не с атаки, это почти гость. Ну да чего же вы не вовремя, профессор Снейп. Зря я поленился послать ему зелье. Или мы преувеличили степень его полезности. Как показал опыт визжащей хижины, какие-либо аргументы от меня Снейп не воспринимает. Проверять, насколько повлияло в лучшую сторону на него наше зелье, сейчас не время. Времени вообще мало. Зато у мамы, к тому же в компании с главой Аврората, есть все шансы разобраться с проблемой быстро. И они таки разобрались, в течение 2 минут буквально. Дальше все пошло без неожиданностей, лишних разговоров и суеты. Я вновь позвал Добби, на этот раз с Римом и подчиненным Дилейна. Мама достала фляжку с оборотным, мне пришлось пожертвовать для дела пару волосков и молнию. Мантия-невидимка, к счастью, у Авроров нашлась своя. У них и метла бы нашлась, но не молния. А засыпаться на мелочи не хотелось. Постарайтесь все же не угробить метлу и не потерять, попросил я ставшего моим близнецом Аврора. Он серьезно кивнул. Не забывай вовремя пить оборотное, напутствовал своего подчиненного Дилейн. И мой близнец вылетел в окно. Если наблюдатель есть, он мог видеть, как Гарри Поттер, сидя на метле, вылетел из окна, завис возле Гриффиндорской башни и исчез, только кончик метлы остался. Но кто его увидит, если специально высматривать не станет? Я тоже накинул мантию-невидимку и высунулся из окна, выглядывая наблюдателя. Мама меня тут же схватила за ноги. «Ну как?» – спросила она. «Засек кого?» Одновременно с ней поинтересовались Дилейн и Римус. От Черного озера к замку идет Пенси Паркинсон, но она ли была наблюдателем, не знаю. Ридбл мог кого-нибудь отдельно от Малфея подключить. «Мне все-таки кажется, что Гарри я бы изобразил лучше», – недовольно проворчал Рем. «Джек не похож даже под оборотным». После избавления от ликантропии в Римусе проснулся Гриффиндриц, он определенно наверстывал упущенное. «Я помню все наши договоренности», – тяжко вздохнул главный аврор магической Англии, – «но гражданские в боевой операции мне не нужны. Пусть Добби перенесет меня в визжащую хижину», – без перехода обратился он ко мне. «Не огорчайся», – утешил я Рема, – «стоило Дилейну исчезнуть. С вероятностью 89% Ридбл именно сегодня навестит Хогвартс». «Так, может, нам не уходить?» – спросила мама. «Пусть Добби нас сразу в комнату по желанию перенесет. У Римуса, я так понимаю, никаких важных дел нет», – начал вслух обдумывать ее мысль я. «У меня тоже», – поспешила добавить мама, вновь забеспокоившись, что в самый ответственный момент кто-нибудь найдет повод оставить ее дома. «Я подменилась, а не просто так с поста сбежала. Ладно, надеюсь, это не повлияет на решение Ридбла». Ведь Гарри Поттер уже полетел в Лондон. И раз уж вам так хочется сидеть скучать в четырех стенах, ты правда думаешь, что перед боем с Волан-де-Мортом мы будем скучать? Поинтересовался Рем. А где нервничать, знаешь ли, неважно. Отправив маму и Римуса в комнату по желанию, я понял, что мамина мысль гениальнее, чем мне показалось в начале. Это я про способ покинуть Гриффиндорскую башню. Гарри Поттер ведь улетел в Лондон, он не может расхаживать по коридорам Хогвартса, даже в мантии-невидимке. Кто Малфоя знает, вдруг он будет торчать у портрета полной дамы, пока его Ридбл лично не отпустит. Я снова позвал Добби и попросил его еще чуть-чуть поработать переносчиком. Добби сделает, ответил домовик и уже профессионально поинтересовался. Сэр Гарри Поттер готов. Готов, ответил я. Пол привычно ушел из-под ног. Мгновение, всего пару секунд пространство со свистом летело мимо, и я вновь почувствовал под ногами твердую поверхность. Римус уже сидел с книжкой в руках и зримо нервничал. Мама рассказывала Сириусу последние новости. Я вспомнил, что обещал друзьям объяснение, и у меня как раз появилось время это обещание выполнить. С первых же слов стало понятно, что ребята едва сдерживаются, еще немного и они побежали бы на мои поиски. Я не стал говорить о скором визите Ридла, ограничился пересказом уже прошедших событий. Ты у себя в комнате будешь прятаться? Нет, я в комнате по желанию. Мы сейчас подойдем, сказали они хором, вроде бы даже Невилл поучаствовал. У мамы с Сириусом разговор закончился тем же. Крестный изъявил желание присоединиться к нам. Неудивительно, ведь мама сообщила ему, чего мы ждем. Пока большая часть засадной команды двигалась к комнате по желанию, я, устроившись поудобней, нырнул в сознание Ридла. «Держись на виду, ты мне еще пригодишься», — застал я конец его разговора с Дракомалфеем. Мальчишка светился восторгом и демонстрировал готовность выполнять приказы. «Хорошо, на виду, это точно не в коридорах подземелья. Последняя мысль уже моя». Ридл вспоминал школьные годы, как выудил у серой дамы информацию о диадеме Равенера и Винкла, как впервые наткнулся на волшебную комнату. Воспоминания доставляли ему удовольствие, но он не жалел ни о молодости, ни о красоте. Тогда у него было слишком мало силы. Он ненавидел необходимость льстить и подлизываться, пугать, оно как-то приятнее. Сейчас его боятся многие, а будут все, нужно только проверить крестраж и узнать полный текст пророчества, чтоб не повторилась история того Хэллоуина, когда его победили не за счет силы и не хитростью, он проиграл из-за дурацкого стечения обстоятельств. Ридл сейчас как никогда сильно жалел, что не может быть в двух местах одновременно. С другой стороны, не стоит будоражить министерство раньше времени. В этот раз пусть все пройдет тихо. Встретит его люди Поттера в отделе тайн, заставит взять пророчество, порадует мальчишку тем, что его мамашу никто не трогал и каждый пойдет в свою сторону. А сам он пока заглянет в Хогвартс. Да, диадема хорошо пристроена. Ридлу раньше казалось верхом остроумия воспользоваться удивительной, самой волшебной комнатой Хогвартса. Точно так же ему раньше казалось, что все прочие крестражи защищены не хуже диадемы. А в результате медальон оказался совсем в другом месте, дневник вовсе уничтожен. Вроде бы в обоих случаях виноваты нерадивые слуги. Блэк предал, Малфей увлекся интригами. И вообще, если б не Поттер, с дневником бы ничего плохого не случилось. Медальон же не пострадал, потому что Поттера рядом не было, Поттер в Хогвартсе и диадема в Хогвартсе. Ридл испытывал просто-таки непреодолимую потребность ее увидеть. Я прервал легилименцию, когда он направился к исчезательному шкафу, не хотелось проверять, что будет, если сигнал прозвучит, пока наше сознание так близко. Думаете, вы знаете, кто сейчас придет, сделала вывод Гермиона, увидев собравшихся в комнате по желанию. Знаю, ответил я. Сигнал прозвучал как по заказу. Мы схватились за фиальчики с зельем. Стоп, скомандовала мама. Фелициус будем пить через полчаса. Раз уж мы все здесь, добавил я, зелье выпьем, когда убедимся, что через шкаф идет Ридл, а не разведка. Разве ты уже не убедился? Непосредственно поинтересовался Рон, Гермиона поддержала его взглядом. Взрослые не любят вспоминать о функциях моего шрама, а Света как самая осведомленная предположила. Ты прервал легилименцию раньше. Думаешь, он мог услышать сигнал вместе с тобой? Вообще вряд ли, хотя кто его знает. Никто не знал, но все тут же начали обдумывать эту мысль, кто вслух, кто про себя. Я просто боялся как-то выдать свое присутствие в момент получения сигнала, мое признание оборвало успевшую начаться научную дискуссию. Света смущенно потупилась. Я коснулся ее руки, чтоб не переживала по пустякам, и под полными нетерпения взглядами вновь занялся легилименцией. Ридл шел через исчезательный шкаф сам, лично. Он легко определял для себя количество пройденного времени. 15 минут, 20, 30. Нам тоже пора выдвигаться. Когда я открыл глаза, на часы смотрели все, и также все дружно спросили. Ну что, в шкаф у Ридл? И он прошел половину пути. Давно ожидаемое событие вызвало переполох и ненужную суету, но ненадолго. Буквально через пару минут каждый вспомнил до последнего жеста заученный сценарий и свою роль в нем. Глоток Феликса Фелициуса гарантировал, что все пойдет по плану. Он дарил спокойствие, которое Алекс не чувствовал ни в одной даже самой продуманной засаде. Все карты будут в масть, все случайности в нашу пользу. Возможно, именно зелье удачи не допустило потери бесценного мгновения, когда вместо контуженного старичка в коридор вышел Драко Малфой. Руки сами взметнулись в броске, ножи сами полетели в цель. Малфой махнул палочкой впустую и поймал 6 ножичков. Даже те 2, что, казалось, пройдут выше, оказались где надо, стоило слететь личине. По одному на каждый глаз, 2 в горло и 2 в сердце. Вокруг Риддла посыпался пепел, это он попытался использовать темную заначку, а Сириус использовал свою. И тут мой шрам взорвался дикой болью. Она была ошеломляющей и нестерпимой. Я больше не стоял в коридоре подземелий, я был обвит кольцами существа с красными глазами, так крепко скован по рукам и ногам, что не знал, где кончается мое тело и начинается тело этого существа. Они слились воедино, связанные болью. Вот она какая одержимость. Я забыл про Фелицис, про то, что все в масти в нашу пользу. Страх оказался сильнее, он оказался даже сильнее боли. Я испугался, что он успеет нанести удар раньше, чем мои родные и друзья поймут, что случилось. Перед мысленным взором промелькнули образы самых дорогих мне людей. Красноглазое существо, будто обжегшись, поспешно распустило свои кольца. Фелициус буквально пихнул меня в бок, Лигил Лиминс. Я прошептал заклинание, не возвращаясь к реальности. В любой другой момент у меня бы ничего не получилось или не получилось бы так легко, но сейчас барьеры были тонкие, как из туалетной бумаги. Я порвал их, не притормаживая, и грубо прошелся по воспоминаниям о крестражах. Ловушка, Драко Малфой, предатель, о диадеме он не знает, бессмертие, крестражи, дом Гонтов, мать, фамильный перстень, чаша Хельги Хафлпаф, сейф Беллатрис Лестриндж, дневник, Люциус Малфой, неудачник, Гарри Поттер, меч Гриффиндора, змея, медальон Салазара Слизерина, треснувшее зеркало в пятнах. Увидеть, где находится это зеркало, я не успел. Риддл, собравшись силами, выкинул меня из своего сознания. Я лежал на полу, дрожа так, словно был в морозильнике. Сириус стоял возле тела Риддла, похоже, в тот момент, когда Том защиту уже восстановил, но к реальности еще не вернулся. Крестный отрезал ему голову и для надежности отфутболил ее подальше. Вот это точно работа зелья удачи. Мы подобного не планировали. Ты как? Спросил Римус, помогая мне подняться. Находясь в засаде рядом со мной, он видел попытку захвата. Фелициус был настоятельно против заклинания изгнания. Правильно, согласился я с зельем. Мы очень удачно разжились информацией. Зачем Сириус отрезал голову умирающему Риддлу? Никто спрашивать не стал. Зелье еще действует, все чувствует, так было надо, даже позеленевшие подростки. Римус составил меня удерживать комнату по желанию, а сам пошел помогать Сириусу устранять следы боя и ловушки в целом. Мама присоединилась к ним. Рон, Невилл, Гермиона и Света по стеночке двинулись ко мне. Я чувствовал, что посмотреть, где находился Риддл, не получится, зато самое время обнять Свету. В первый же день каникул попрошу твоей руки у деда Макса. Я договорюсь, лишь легкая хрипотца в голосе Светы выдавала ее волнение. В глазах цвета гречишного меда мелькнуло нечто непонятное, она о чем-то задумалась. Взгляд ее на миг стал из тех, какие скульптор бросает на мраморную глыбу, в уме прикидывая, что таится в ее глубинах. Затем она отмерла, а я наоборот замер в ожидании. Есть 2 варианта. Первый, мы обсуждали. «Сейчас сон тебе не кажется идеальным», — подхватил я. «Именно», — улыбнулась Света, немножко кокетливо, немножко лукаво, немножко наивно. Вид у нее был самый кроткий и невинный. «Если не обозначить границы, дед создаст для всех видимость, что ты в нашем клане, Джамбилли, мастера иллюзий. И разумеется, все произойдет само собой, дед будет совсем ни при чем. Чтобы сразу обозначить границы, нужно предложить выкуп за невесту из клана. Такой выкуп, от которого дед не сможет отказаться». Демонстрируемая Светой невинность уже била все рекорды. Она не намекала на феерическую шалость, она о ней кричала. Удача, еще плескавшаяся в моей крови, требовала не упустить добычу. Она утверждала, что надо именно так и только так будет правильно. В качестве выкупа предложи деду информацию об Акклюменте-самоучке. Закончив излагать идею, Света опустила очи долу, для полноты образа. Своим старательно кротким видом она подчеркивала невероятное нахальство будущей сделки. «Я собрался столь же старательно восхититься и поразиться, но не смог, смех рвался из меня, как шампанское из встряхнутой в порядке дружеской шутки бутылки». Услышав мое сдавленное хихиканье, Гермиона на полном серьезе участливо спросила: «Гарри, с тобой все в порядке?» Это стало последней каплей, хихиканье превратилось в откровенный ржач. Света, махом растеряв все свои маски, хохотала, уткнувшись мне в плечо. «Ребята, а вы точно Фелициус пили?» – заволновалась Гермиона. «Может, у вас в карманах еще какие-нибудь зелья были?» «Ну, не знаю. С настоем невменяемости», – подсказал Рон, глядя, как мы со Светой хохочем, обнявшись. «Да нет, тоже озаботился нашим здоровьем Невиллу, ножи все в цель попали, мы победили, это, наверное, побочный эффект от зелья. Я не ослышалась, кто-то сомневается в моей работе», – спросила мама. «Похоже, зачищать место подвига они закончили. Я постарался успокоиться. Мало того, что друзей пугаю, так сейчас еще взрослые решат, что бедный ребенок перенервничал. Главное со Светой не переглядываться. Все нормально, мы просто обсуждали стратегию сватовства к клановой невесте, и пока меня никто не попросил рассказать поподробнее, я поинтересовался. Как думаете, в министерстве уже все закончилось?» Мама и крестный посмотрели на меня удивительно одинаково. Мол, так и быть, беседу мы отложим, но она будет очень подробной. Римус, глядя на друзей, понимающе улыбался. Мой уход от темы его тоже позабавил, но ответил на вопрос профессор Люпин почти без смешинок в голосе. От Шотландии до Лондона на молнии можно и за час долететь, но Дилейн еще не писал, значит не закончилось. Кстати, надо бы ему написать о смерти Волан-де-Морта. Спохватилась мама. «Действительно, это может повлиять на ближайшие планы», — согласился Сириус. «Как оказалось, у мамы с нашим будущим министром есть парные свитки. Мы столпились вокруг нее и внимательно следили за тем, как на пергаменте появляются буквы. Как будто именно этот карандаш сейчас должен поставить точку в нашей боевой операции. Про крестражи тоже нужно упомянуть, наверное», — предположил я. «Похоже, время удачи закончилось». Выпалив первое, что пришло мне в голову, я будто споткнулся внезапно, лишившись ведущего чувства. Сначала на часы посмотрел Римус, потом Сириус, мама и Света. А вот Рон, Невилл и даже Гермиона ничего не заметили. «Думаешь, нам потребуется помощь в поисках крестражей?» Карандаш нерешительно завис над пергаментом. «Думаю», — кивнул я. «Мой организм довольно быстро приспособился работать с основным дарованным природой набором чувств. Медальон находится в том видавшем виды доме, где базировался Риддл, а чаша в сейфе Беллатрис Лестриндж в Гринготтсе. Пиши», — рубанул Сириус, — «и про крестражи, и про их предположительное местонахождение. У Дилейна с секретностью получше нашего будет», — согласилась мама с крестным, лукаво мазнув взглядом по подростковой части боевой группы. Ребята усиленно притворялись деталью интерьера и грели уши. «Гляди-ка», — воскликнул Римус. Пока остальные переглядывались, он продолжал следить за пергаментом. Дилейн начал с вопроса: «Тело осталось, или как в прошлый раз, так в министерстве все, или нет?» Проворчал Сириус. «Сейчас спросим», прокомментировала мама, начав писать. Наличием тела, хотя и разделенного на две части, союзника она все же порадовала. Дилейн тоже не стал упираться и отчитался о результатах засады. 9 упсов арестованы и 3 мертвы. Среди наших только раненые. Министерство планирует заказать у меня партию щитов. А теперь в связи с вновь открывшимися обстоятельствами Авроры идут штурмовать предполагаемую базу Риддла. А Сириусу Блэку следует срочно переговорить со своими кузинами по поводу наследства Беллатрис Лестриндж. Она мертва, воскликнул Невилл, вроде как боясь поверить своему счастью. Ну раз Дилейн пишет, значит мертва, неловко пробормотал Сириус. Полагаю, два других мертвых упса тоже носят фамилию Лестриндж, добавил Римус. Фрэнк ведь был в отделе тайн. Ха, ничуть не удивлюсь, сказал Сириус. Мама снова склонилась над свитком, говорить что-либо она не стала, но похоже версию Римуса считала верной.